союзники наши впрямь подумают, что мы только умеем города жечь, а не брать, — сказал Шувалов. Пусть их думают, что хотят. Усилием воли, овладевая собой, спокойно сказала императрица. Важно не мнение о нас, союзников, а наше собственное. Все сие ужасно. Суд и военная коллегия разберут вины Тотлебина и Салтыкова. Доблестно сражавшихся я награжу по заслугам. Тебя, Петр Иванович, не забуду. Алексей Григорьевич, — обернулась государыня к Разумовскому, — съезди, пожалуй, в арсенал и отбери клинок хороший, златоустовский, и прикажи гравировщику надпись с моим подписом сделать. Божию милостью мы, Елизавета I, императрица и самодержица Всероссийская, ну, знаешь, как всегда, жалуем сею саблею походного атамана войска Донского полковника Федора Ивановича Краснощекова. За Берлин? Нет. Что уж, где уж Берлин? К черту Берлин. Был и нету Берлина. Сдали, проклятые изменщики. За его подвиги и верные, и полезные службы. И подпись Елизавета, моей рукой. Императрица поклонилась и с темным налитым кровью лицом, шатающейся усталой походкой, пошла в свои покои. По всей России с большим торжеством объявили о взятии Берлина. Войскам были розданы награды. Наружно ничем и никак императрица не показала своего недовольства. Глава 17. Берлин была мечта императрицы на закате ее дней. Взять Берлин, окоротить лютого короля, передать в завещании престол своему внуку, маленькому Павлу Петровичу, назначив регеншей великую княгиню Екатерину Алексеевну, вот что считала Елизавета Петровна своим долгом перед Россией. Но по слабости человеческой все откладывало писание завещания до завтра. Все казалось ей, что здоровье, бодрость и молодость к ней еще вернутся. Взять Берлин и окоротить короля казалось делом простым и легким. Императрица знала, в каком отчаянном положении находился Фридрих. Он рассчитывал уже на помощь турок, искал какого угодно мира. Он думал только о том, чтобы не потерять всего и сохранить хотя бы остатки прежних владений, пускай даже не оружием, но переговорами. Он уже не верил в войска и в победу над русскими. Его мог спасти, по его собственным словам, только его величество случай. Берлин сорвался. Императрица знала, что ее союзница Франция не хочет, чтобы Пруссия стала русским владением. В Петербурге зашныряли официальные посланцы, просто темные личности, пошли эхи о подкупе Бестужева, в коллегии иностранных дел торговались, предлагая заменить Пруссию одним из польских владений, хотя Польша в коалиции не участвовала. Это казалось прямому, открытому солдатскому сердцу императрицы гнусным и возмущало ее. Она видела измену союзников, их зависть и недоброжелательство. Она убеждалась в продажности своих генералов и самых приближенных вельмож. Это расстраивало ее, и к ней вернулись былые страхи долгих зимних петербургских ночей. Призраки прошлого, которые ей удалось было прогнать своими успехами, победами ее войск, весельем балов и маскарадов, гуляний, карусели и охот, снова появились. Страшной казалась ей ее высокая большая опочивальня. Так живо представляла она себе ту спальню, что вдруг озарилась светом свечей, внесенного солдатом канделябра, где заметались потревоженные тени, и где увидела она насмерть перепуганное лицо Анны Леопольдовны. Она казалась самой себе теперь такой одинокой и всеми покинутой. Она приблизила к себе оттолкнутую ею было великую княгиню Екатерину Алексеевну, Большую радость было для нее, когда к ней приводили ее 8-летнего внука, милого Пунюшку Павла Петровича. Она ласкала его мягкие волосы, радовалась его остроумным ответам и, пытливо вглядываясь в его глаза, искала в них искру Петра Великого. Берлин, измена тот Лебена, непростительная трусость Салтыкова сломили ее уже сильно надломленное здоровье. Чаще и сильнее стали кровотечения. Лихорадки неделями не оставляли ее. Но главное, ее красота ее покидала. Она подходила к бюро из карельской березы с бронзовыми украшениями. Доставала лист пергамента, на котором четким красивым каллиграфическим почерком была выписана последняя ода Ломоносова на день восшествия ее на престол 1761 года. Опустив потухшие глаза, она читала. «Владеешь нами 20 лет, иль лучше льешь на нас щедроты?» Императрица подняла глаза. Ее мысль унеслась куда-то далеко. 20 лет. Как скоро миновало время. Как было не пройти и ее красоте, и ее молодости. Целая жизнь прошла. Жизнь прошла, прошла. И впереди? Рассеянно и бездумно побежали глаза по длинным, певучим, плавным строфам, где вся жизнь ее отражалась, как в зеркале. Да, все сие так, так, кажется, и было. Только глаза остановились, прочли, перечли, потемнели, тяжкая мысль в них проблеснула. Отстрел российские Дианы из превеликой вышины стремглавно подают титаны. Ты Мемель, Франкфурт и Кистрин, ты Шнейдиц, Кенигсберг, Берлин, ты звук летающего строя, ты Шпрее, хитрая река. Спросите своего героя, что может русская рука? Великая Елизавет и силу кажет, и державу, но в сердце держит сей совет: размножить миром нашу славу и выше, как военный звук, поставить красоту наук. Неправда, ложь, лесть, все сие было и прошло. Сейчас ей ничего не надо. Она бросила листы в ящик и захлопнула бюро. Как оно онное все далеко от нее. Берлин... Шпрее, хитрая река. 3 дня, всего 3 дня, стоит ли писать о сём? Слава русского оружия — дым, а вся жизнь — не те же ли 3 дня? Всё суета-сует. Теперь, часто проснувшись утром и сделав свой туалет, государыня снова ложилась в постель и лежала, никого с делами не принимала. Приходили придворные дамы, рассказывали петербургские эхи. Она не слушала их. Иногда в спальню призывали итальянского тенора Компанье, вносили клавикорды, и, полузакрыв глаза, государыня слушала нежный голос, певший итальянские песни. К вечеру гости удалялись. Государыня продолжала лежать на спине, с высоко поднятой на подушках головой, с открытыми глазами. Подле в кресле сидел Алексей Григорьевич Разумовский. Он опять стал для нее самым дорогим и близким человеком. Часы шли, унося время и жизнь. Государыня тяжко вздыхала. — Ты бы заснула, моя мама. — Не могу, Алеша. — А що, нема сна? — Ушла, Алеша, моя красота. А ушла красота, и жить-то что-то не хочется. О, чаровниченько моя, ты все так же прекрасна. Всякому овощу свое время. Ты еще прекраснее стала. Посмотри, как гарна природа осенью. Еще лучше, чем летом. Она улыбалась его ласковым словам. Бесконечная печаль была в этой улыбке. «Пусто, Алеша, кругом. Не верю я больше ни людям, ни себе. Хотела я сделать большое дело. России послужить хотела. По отцовскому следу хотела идти. И что же? Пусто, пусто. Ничего не сделано. Ничего нет. Добре, подивись. Такого прекрасного царствования и при отце твоем Петре Великом не было. И треба знать, еще было, когда ты была еще цесаревной. Смертную казнь ты, маму, отменила? Сколь многим сиротам слезы тем самым утерла? А отсечь руку, вырвать ноздри? Легкое ли то дело, разве что женщин лютой казнью не наказывала? Таможни внутренние убрала, дворянский банк устроила, доимочную канцелярию упразднила, финансы гарненько поправила. Пропивают денежки дворяне, сама я их в роскошь да в расходы втянула, за Версальским двором гоняючись. Е, черевниченька моя, не только пропивают, и учатся. Московский университет, ось подывись, какие науки! Науки юношей питают, отраду старцам подают. Тихим голосом грустно как-то продекламировала государыня. Дай Бог, чтобы на пользу те науки пошли. Я хотела, чтобы на пользу. Не верю я Ломоносову, все сие лесть. Академия художеств, театр, первая гимназия для дворян и разночинцев. Ось подивись, в Казани. А что в Казани? Со временем и в других городах поставишь, моя мама. Лиха беда начала. Тяжело, Алеша, крестьянам живется. Нос вытянешь, хвост завязешь. Хотела дворянам помочь, крестьян обременила. Мамо, а каков Петербург учинила? Красоты-то сколько много. Да что ты, Алеша? Точно слово посмертное, похвальное надо мной говоришь. Заслуги мои поминаешь. Даже страшно мне стало с того. И замолчала надолго. Было слышно, как в ночной тишине падал с тихим шорохом со свечей нагоревший воск. Ночь медленно и печально шествовала по дворцу. За ширмами истопник принес дрова и свалил их на пол. Он стал растапливать печку. Запахло сосновым смоляным дымком, загудело вдруг занявшееся пламя, задребезжала бронзовая заслонка. Истопник, неслышно ступая, ушел. Государыня повернулась лицом к Разумовскому. Слезы блистали на ее темно-синих глазах. — О чем ты, мама? Ай, не можется. — Чувствую, потухает во мне искра Петра Великого.